Глава 20. Это магия, детка. На столе появились каша, фрукты, омлеты, аппетитные золотистые гренки, политые медом и украшенные большими синими ягодами. Последним возник поднос с чайником и двумя чашками. «Как я проголодалась!» — потерла руки Марго. «Что вам подать, леди Эбер?» Ответом ей был судорожный всхлип. Жена Влада сидела бледная, прижимая к лицу носовой платок. Марго не успела испугаться, как леди вскочила и выбежала в уборную. Марго, отбросив салфетку, побежала следом. «Эбер, позвать Влада. Что с тобой?» От волнения она перешла на «ты». Женщина стояла, опершись руками на мраморный умывальник, и тяжело дышала ртом. «Сейчас пройдет», — судорожно ответила она и побрызгала в лицо ледяной водой. «Я уже забыла, как это носить под сердцем ребенка мага. Дайте мне пару минут». Марго облегченно вздохнула. Это всего лишь токсикоз. Так вот, почему Эберт такая бледная и замученная. В душе тихонько зашевелилась зависть. Но Марго быстро затолкала ее подальше. У нее тоже когда-нибудь будет утренний токсикоз. Впрочем, если обойдется без него, она тоже не расстроится. «Вернемся в кабинет или перейдем в спальню?» «А как ты? Тебе нужно позавтракать?» «Просто чаю с гренками попью», — махнула рукой Марго, и тут ее осенило. Она ухватила Эбер за руку и решительно потащила за собой. В сердце разливалось предвкушение. Кончики пальцев слегка зудели, а кулон на груди стал теплым. «У нее все получится. Просто не может не получиться. Влад ведь говорил, что я чародейка». «Именно из-за тебя я сейчас беременная». Он готовился к ритуалу, уверенный, что брат никогда не примет на своем ложе Наиру Альтар. «Он же вас не любит с рождения», — с горечью призналась Эбер. «Если бы ты знала, как я тебя за это ненавидела, за то, что ты можешь дать моему мужу то, чего никогда не смогу дать я, за то, что он тебя хочет, что ритуал — это просто повод заполучить тебя в его спальню. Я ведь не слепая, вижу, как жадно он на тебя смотрит». «У него были бы шансы, если бы он не был женат». Марго закрыла дверь спальни и решительно подтолкнула Эбер к кровати. «Если не получится, то на кровать падать удобнее, чем на пол», — туманно пояснила она, потирая руки. «Я воспитана так, что никогда не свяжу свою жизнь с женатым мужчиной. Тебе не о чем волноваться». «Вот теперь я волнуюсь», — нервно призналась Эбер. «У тебя сейчас такой вид, будто ты хочешь меня убить». «Хочу убрать токсикоз». «А про себя подумала, что пора тренироваться в целительстве, так почему бы не начать с жены Влада?» «Токсикоз? Тошноту, слабость, головные боли». «Это не убирается», — вздохнула Эбер. «Это из-за отсутствия у меня магии», — со слезами добавила она. «Я думала, что умру, когда носила первенца. Я так мечтала, чтобы случилось чудо, и ребенок оказался магом. Но сама чуть не погибла, а сын родился просто человеком». «Влад его не любит?» Марго сжала кулаки в бессильной ярости. Рисунок дерева налился сиянием, а вокруг рук полыхнуло зеленое пламя. «Почему воюют мужчины, а страдают женщины?» «Что ты?» — испуганно отступила от нее Эбер. «Влад — прекрасный отец. Он никогда не попрекает меня или сына, но...» «Он мечтает передать силу наследнику. Хочет вместе с сыном стоять на страже этого мира». «Знаю». Она невесело улыбнулась. «Звучит высокопарно, но мужчины их рода всегда были защитниками. А теперь нам нужно срочно искать сильную Наиру. Боюсь, я больше не смогу зачать». «Замри». Марго больше не сомневалась, она, наконец, решилась. Ну, чем она рискует? Если что-то пойдет не так, позовет Марса, и брат поможет. Привычно перешла на магическое зрение и сразу же улыбнулась, увидев тусклую голубую искорку внизу живота. Вот как выглядит новая жизнь, как искорка. «А что это за черное пятно?» «Где?» — испуганно схватилась за живот Эбер. Она смотрела на Марго с ужасом и восхищением, совсем не свойственным этой женщине. Чуть ниже груди, там, где Марго ощущала собственный источник, у Эбер был черный туманный клубок. Нет, не клубок. Клетка. Черные мохнатые нити, словно сетка авоська, оплетали едва видный бледно-голубой огонек. Марго тронула кулон, он приятной теплой тяжестью отозвался на ее прикосновение, и в голове раздался знакомый бесстрастный голос. «Пробуй». Марго тихонько заговорила. Ей нужно было говорить, озвучивать свои действия, потому что было страшно потянуть за кончик этой иллюзорной нитки, страшно ошибиться. А еще страшнее дать надежду и не реализовать ее. «Я уверена, что это источник магии, а вокруг него проклятие. Оно сдерживает огонек, не дает ему дотянуться до ребенка, подпитать его», — бормотала Марго, протягивая руку и перебирая пальцами. «Я хочу распутать эту дрянь. Но если почувствуешь недомогание, не молчи. Ой, мамочки, как страшно-то. Может, позвать Ролана?» «Они никогда не видели у меня магию», — шепотом ответила Эбер. «Никто не видел. Только ты. Я боюсь». «Сделай это!» — рявкнула Эбер, и Марго решилась. Она схватила кончик черной нитки и потянула ее на себя. Эбер качнулась, но не упала, только прикусила губу и закрыла глаза. «Как ты?» — хриплым шепотом спросила Марго. «Нормально, быстрее!» Быстрее не получилось. Призрачная нитка, словно паутина, цеплялась за источник, не желая покидать теплое место. Но Марго тянула, осторожно сматывая ее в клубочек. Маленький, плотный, липкий и ужасно неприятный на ощупь клубок. С каждым витком огонек светился все ярче. На щеках Эбер стал появляться румянец. И когда Марго сняла последнюю нить, женщина распахнула глаза. Небесно-голубые, яркие, чистые. Эбер улыбнулась и прислушалась, а Марго увидела, как от еще слабого и тусклого источника потянулась тонкая дорожка к искорке. «Твой ребенок будет магом», — не веря, что у нее получилось, пробормотала она, моргнув и возвращаясь к нормальному зрению. «И ты тоже маг. Эбер, я смогла? У нас получилось? Ой, а что делать с этим?» Она застыла, глядя на клубок тьмы в руках. Он начал расти и дергаться, желая вырваться на свободу. Марго точно знала, что этого допустить нельзя. «Марсия!» — закричала она. «Помоги!» В комнату они влетали одновременно, на мгновение застряв в двери, но потом все же субординация победила, и Марс пропустил Ролана вперед. «Что случилось?» — начал Влад и замер, глядя на плачущую жену. «Наш сын будет магом!» Плакала и смеялась леди Эбер. «Ты тоже теперь чародейка, причем магия у тебя альтара, а не ледяных», бросил Марс и уставился на Марго. «А ты дура. Как можно быть такой безалаберной и хватать проклятие голыми руками?» «Забери его!» — выкрикнула испуганно Марго, чувствуя, как черная липкая масса впитывается в руку. «А ну-ка, мне пристало!» Мужчины сработали молниеносно одной слаженной командой. Влад подхватил жену на руки и выскочил из комнаты. Киф исчез еще раньше, а вместо него из-под кровати выползла рыська. Юная драконица шипела, выгнув спину. Шерсть на ее загривке стояла дыбом, а в голубых глазах плескался первозданный ужас. «Малышка, держись меня!» — бросил Ролан, и рысь запрыгнула к нему на плечо, где и застыла, судорожно вцепившись всеми четырьмя лапами. Еще и хвостом для надежности обвелась. «Марс, на счет два!» «На пять! Оно дало корни!» Марс перебирал пальцами над ладонями перепуганной Марго, словно пытался связать концы веревки. «Недоучка, лезешь на высшую ступень! Отторгай эту гадость!» «Как?» — огрызнулась Марго. Ее рука, сжимающая проклятие, начинала неметь. «Силой мысли!» — хохотнул Марс. — «Пока этот огромный усатый таракан не влез тебе под кожу». «Таракан?» — Завизжала Марго и отчаянно замахала руками, от всей души желая, чтобы проклятие, принявшее такую ужасную форму, исчезло. Сгусток улетел в стену и растекся по ней черной мохнатой кляксой. Но девушка успела заметить, как под кожу ушли несколько темных игл. Она начала тереть руки о подол платья. «Раздави его! У меня фобия на насекомых!» Марс, задрав юбку до неприличного, кинулся к прикроватному столику и, выбросив из хрустальной вазы голубые ромашки, накрыл ею пятно. 5. Роланд сделал резкий пас, и ваза в руках Марса превратилась в ледяной сверкающий куб. «Ух ты, силен! И куда мы эту гадость денем?» — восхитилась Марго, почесывая ладонь. «У вас есть вулканы?» «Я заберу это». Брат одернул платье, снова превращаясь в красавицу Марсию, и грозно двинулся в сторону Марго. «Ты идешь со мной», и с непередаваемой интонацией добавил. «Жажду увидеть, как отец тебя выпарит». «Стоп!» Марго начала злиться, она видела, что брат волнуется и боится за нее, да и сама чувствовала вину. Но ее обижало такое отношение. «Я, между прочим, только что сделала то, что не могли сделать ни альтар, ни ледяные маги. Я сняла проклятие с матери и вернула магию ее ребенку. Могли бы и похвалить». «Для начала я положу тебя поперек колена, задеру юбку и отшлепаю», — очень сексуально прошипел Ролан, склоняясь к лицу Марго. «Потом заставлю 50 раз написать слово «безопасность», а после этого... запрет в спальне и заделает сразу двойню, чтобы времени на эксперименты не осталось». Закончил Марс и начал выводить руками овалы. «Сестрица, ты будешь очень крута, если выживешь». «Да вы сексуальный маньяк, ваше мажество. Еще и ролевые игры любите. Неожиданно». Абсолютно несмущенная Марго ткнула пальцем в плечо нависающего над ней мага. «И, быть может, я даже соглашусь, чтобы ты меня отшлепал, если хорошо попросишь», — сделанным придыханием сообщила она. «Только сначала добейся, чтобы я выслушала твое предложение». Роланд сверкнул глазами, но не перестал сверлить непокорную невесту взглядом. «Мои апартаменты защищены от всех, кроме меня», — наконец повернулся он к Марсу. «Портал придется ставить в другом месте». «Ты наивный, как все пришлые маги», — самодовольно фыркнул Марс, взмахом руки приглашая Марго войти в изумрудно-зеленый овал, похожий на мутное зеркало. «Не забудь забрать фамильяра». «Я сам отнесу дракона». Ролан не дал Марсу возмутиться и первым шагнул в портал. Раздался вскрик, взрыв, тихий мат. «Стой!» — заорал братец и возмущенно повернулся к ехидно скалящейся Марго. «Неудивительно, что вы втюрились друг в друга. Он такой же самоуверенный, как и ты». «Ничего подобного», — тут же возмутилась Марго, переступая через туманную зелень. «Это просто симпатия, не более того». «Да-да, мы, конечно, тебе поверили». Марс пихнул ее в спину, и девушка пулей влетела в знакомую беседку. Ролан, зло сверкая глазами, стоял в коконе из широких зеленых лент, спеленутый ими от глаз до пяток. Зато рыська сидела на руках у Арден Вейна и возмущенно мурлыкала ему на ухо. Поэтому, когда отец увидел Марго и Марса, взгляд его не обещал ничего хорошего. «Здравствуйте». Марго вдруг заробела под укоризненным и каким-то обреченным взглядом отца Маргешки. Она почувствовала себя не взрослой самодостаточной женщиной, а маленькой глупой девочкой, без спросу взявшей папин именной пистолет. «А мы тут, это, плюшками балуемся», — подсказала рыська, и Марго решила обязательно уточнить, откуда дракошка знает о Карлосоне. «В общем, оно само как-то получилось». «Вот», — поддержал ее притихший Марс и шлепнул на стол ледяной куб. «Проклятие, которое твоя суперодаренная дочь сняла с жены брата владыки ледяных чертогов. А сам владыка — это тот тип, что пытается сбросить твой кокон силы». «Марс», — устало произнес чародей, — «почему ты в таком виде?» «А что? «Мне кажется, очень симпатично». Марсия покрутилась на месте, раскинув руки. «Ты глянь, какие формы. У меня, между прочим, появились кавалеры». «Переоденься», — не повышая голоса, приказал отец. Но от его тона брат с сестрой вытянулись в струнку. Марс тут же исчез, а Марго напряженно замерла. «Дочь, в жизни ты еще красивее, чем в моих видениях». Арден Вейн опустил рысь на пол и обнял Марго, прижимая на мгновение к груди и тут же отступая в сторону. Но ей хватило этого мгновения, чтобы почувствовать тоску и нежность, чувство вины и счастья, а еще надежду, теплыми флюидами прокатившиеся по коже. «Рассказывай». Ирс подвинул Марго кресло, но она подошла к перилам и выглянула на улицу. «Это мой сад». «Когда я приходила в прошлый раз, здесь был лес». «Это другое место», — улыбнулся отец, вставая рядом с ней. Рыська с громким и довольным урчанием прыгнула на улицу и скрылась среди деревьев. «Надо закончить привязку фамильяра», — задумчиво глядя ей вслед, произнес чародей. «Очень сильная девочка, но совершенно невоспитанная». «Она еще ребенок». «Как и ты», — улыбнулся Арден Вейн. «Тебе еще так много предстоит узнать, столькому научиться, что я даже завидую. У тебя впереди целый мир и масса прекрасных открытий». «Если не выскочу замуж и не обрасту кучей детей», — сварливо заметила Марго. «Неужели дети мешают самосовершенствованию?» — удивленно поднял брови отец. «Разве ты не мечтала о семье?» — мягко спросил он. «Мечтала. И до сих пор мечтаю», — не стала лгать Марго. «О детях». «Но не обязательно, чтобы к ним прилагался мужчина». Марго не стала отвечать, потому что нечего говорить, когда сама не понимаешь, что именно испытываешь к одному конкретному мужчине, который жаждет осчастливить тебя этими самыми детьми. «Ты не хочешь отпустить ледяного мага?» «Он нарушил границы, установленные его родом, пришел без приглашения, незваным и нежданным, и напал на меня вместе моей силы. Тебе не кажется, что он заслужил наказание?» Жестоко ответил чародей. «Я думаю, обвиняемому нужно дать возможность оправдаться», улыбнулась Марго, поворачиваясь в сторону застывшего Ролана. «Ты же сам хотел, чтобы я вышла за него замуж». «За этого?» Чародей небрежно взмахнул рукой, и зеленые ленты исчезли с тела владыки ледяных чертогов. «Я предлагал тебе выбрать мага». Мужчины с огромным интересом рассматривали друг друга, но первым заговорил Ролан. «Прошу простить меня, я решил, что вы угрожаете моей невесте. Марс не предупреждал». «О чем я не предупреждал?» Сияющий Марс, одетый в светлые штаны и зеленую тунику, зашел в беседку с широкой улыбкой на лице. «Что папа может работать в любимом кабинете?» «Ну, я сам не знал». «Пап, познакомься. Это жених Марго, Ролан Оукхен, нынешний хозяин ледяных чертогов». «Ролан, это его величество Арден Вейн Ирс, наш отец и по совместительству верховный чародей Альтар». «Его величество?» — пробормотала Марго и показала Марсу кулак, на что тот ответил белозубой улыбкой и разведенными руками. «Это честь для меня», — склонил голову ледяной маг. «Я много о вас слышал». «Уверен, половина слухов преувеличена, а вторая не соответствует истине». Чародей первым сел за стол, кивком приглашая остальных разместиться в креслах. «С повелителем льда мы поговорим после, без свидетелей». Марго была уверена, что Ролан не потерпит такого снисходительного отношения. Но к ее огромному удивлению, владыка только учтиво склонил голову и не стал возражать. Вообще он смотрел на чародея, как на ожившую легенду, с интересом, почтением и легким, едва заметным восторгом. Если бы Марго не видела Ролана безучастной ледышкой, она бы, скорее всего, не заметила этот взгляд. Но сейчас хозяин льда походил на мальчишку, встретившего своего кумира. «Я вас внимательно слушаю», — Ирс побарабанил пальцами по столу. «Может, снимешь с Марго последствия ее эксперимента?» — спросил Марс, плюхаясь в кресло. «А то она уже ползет к источнику». «Нет», — довольно жестко ответил отец. «Ей придется самой нейтрализовать проклятие». «Вот, сестренка». Марс с сочувствием посмотрел на Марго. «Меня так же учили. Сам натворил, сам и спасайся. Не родители, а злыдни». «Марго это вполне по силам». Строго посмотрел на сына чародей, и Марс моментально притих. А Ирс перевел взгляд на молчаливую дочь. «Я очень горжусь тобой, девочка моя. Не знаю, что толкнуло тебя на этот безрассудный поступок, но уверен, ты поступила верно. А теперь рассказывай». «Все?» Марго бросила быстрый взгляд на Ролана и смутилась. Как-то не готова она была рассказывать о некоторых сторонах своей жизни. Отец ее понял и пришел на помощь. «О твоей инициации можешь промолчать. Я и так вижу, что она прошла весьма и весьма успешно». Марго почувствовала, как начинают гореть уши. Она уже забыла, когда последний раз краснела от смущения, а тут за 5 минут уже второй раз. Может, вместе с телом к ней вернулась и подростковая застенчивость? Рядом раздался самодовольный смешок, и теплая мужская ладонь накрыла девичью руку. «Давайте начну я». Ролан переплел с Марго пальцы, и она благодарно сжала его руку. Поддержка сейчас была очень кстати. «Вашего сына вычислил Киф». «Представляешь», — возмутился Марс, — «он меня вынюхал». «Киф не маг», — пояснил Ролан, — «но у него очень развита чувствительность и интуиция. Когда в зале приемов появилась невидимка, он это почувствовал». «Да я только каплю ароматизированной воды на запястье брызнул», — обиженно жаловался Марс. «Я же девочка, мне положено пахнуть приятно». Никто не заметил, а этот рыжий вынюхал и набросил на меня сеть. «Сеть на меня, представляешь?» Марс скорчил такое обиженное лицо, что Марго не выдержала и хихикнула. «В общем, мы сразу договорились о сотрудничестве», — опустил подробности Ролан. «Что, вот так просто?» — приподнял бровь Арден Вейн. «Марс согласился без всяких условий?» «Если бы», — закатил глаза Ролан. «Он потребовал целый список». Ролан неторопливо рассказывал, Марс дополнял его рассказ, но Марго их не слушала, она пыталась сосредоточиться на собственных ощущениях и увидеть проклятую тьму, ползущую к источнику. Получалось плохо. Она пробовала представить проекцию собственных органов и рассмотреть, где именно Марс увидел остатки проклятия. Но перед глазами возникала лишь картинка из анатомического атласа «Человеческое тело в разрезе». «Главное, не злиться и не пугаться», — думала она. «Не дадут же они мне умереть. А поэтому тихо и спокойно пробуем все способы». Но успокаивать себя проще, чем следовать воистину мудрым мыслям, было страшновато. А еще очень хотелось справиться самой, доказать и магам, и себе, что ей это по силам. Большой палец Ролана поглаживал ладонь, даря безмолвную поддержку, и это было приятно. Хотя немного отвлекало. Мысли постоянно соскальзывали с проклятия на отношения, и Марго пыталась понять, что она испытывает к ледяному магу. Ну, кроме сексуального влечения, симпатии, интереса и нередкого желания придушить. И сердечное трепыхание от прикосновений и жарких взглядов ни о чем не говорит. «Не говорит, я сказала», — повторила она четко про себя, — и прислушалась, о чем там у мужиков речь. «Во время ритуала никто не магичил, я следил», — вещал братец. В общем, ничего интересного пока не звучало, и Марго опять занялась проклятием. В этот раз она представила, что стоит возле стола и смотрит на себя истинным зрением. Минут 5 ничего не происходило, и Марго решила, что не получится. Но вдруг что-то щелкнуло в голове, и она увидела не только себя, но и Ролана, светящегося ровным голубым светом. Маг держал ее за руку, и от его ладони к Марго струился легкий туман. Он бежал по руке вверх и растекался по коже тонкой, едва заметной пленкой. «Защита?» «Похоже, что да». Марго испытала прилив благодарности. Для нее это был поступок настоящего мужчины. Молча оберегать свою женщину, не требуя ничего взамен и не выпячивая свое участие. Она оценила такую заботу больше показушных подарков и слов. «А вот и ты, черная дрянь!» Два коротких жирных червячка, извиваясь, ползли по венам в сторону сияющего ровным изумрудным светом источника. «Не пролезешь! Сдохни, тварюшка!» Марго не стала думать долго. Она зачерпнула силу источника и швырнула в темные пятна. «Ой!» — пробормотала, приходя в себя. «Наверное, я много взяла». Марс замолчал на полуслове, уставившись на сестру, как на привидение. Арден Вейн едва заметно улыбнулся, а потом неожиданно подмигнул растерянной Марго. «Получилось?» — спросила девушка. «Да...» — протянул Марс, внимательно рассматривая Марго, и она под его пристальным взглядом поежилась. «А что это за два канала тянутся от источника вниз? Их не было». «Где?» — растерялась Марго. «Я ничего не заметила». «Я тоже не вижу», — нахмурился отец. «О чем ты, сын?» «Ну как не видишь?» Марс ткнул пальцем в грудь Марго. «Вот же! Едва заметный, цвет у них странный, платиновый». «Марго, встань!» — скомандовал чародей и тоже поднялся. «Владыка, ты что-нибудь видишь?» «Я вообще не вижу источник», — признался Ролан. «Только ауру. Но она сейчас совершенно чистая». «Марс, ты прикалываешься?» Марго сердито посмотрела на брата. «Признайся, что ты все придумал». «Я не шучу с такими вещами», — совершенно серьезно ответил Марс. «Два платиновых канала проходят от источника через сердце вниз, а дальше не вижу. Ледяной постарался. Поставил на невесту защиту, все перекрывает». «Марго, сними амулет», — попросил Арден Вейн. И в его голосе проскользнула тревога. «Марс, пригласи мать и позови советника. Он специалист по проклятиям». «Это не проклятие», — беспечно махнул рукой братец, и Марго с облегчением выдохнула. «Что я проклятия не видел? Это что-то другое. Может быть, смертельная болезнь? А вот не стоит хватать руками чужие проклятия». «Марс!» — прикрикнул на сына чародей. Негодник расхохотался и, чмокнув побледневшую Марго в нос, исчез, чтобы спустя несколько напряженных минут появиться в компании красивой хрупкой женщины в белоснежном платье и статного молодого мужчины с истинно черными длинными волосами и огромными выразительными глазами насыщенного бирюзового цвета. Увидев незнакомца, Ролан обнял Марго за талию, прижимая к себе и всем своим видом демонстрируя мужские права. Не будь Марго так напряжена, точно бы повеселилась. «Вот, гляньте, что думаете по этому поводу? Видите каналы, уходящие от источника? Что это может быть?» Марс провел рукой, очерчивая только ему видный контур. «Я ничего не вижу», — нахмурился мужчина. «Леди Ирс, что скажете?» Жена Арден Вейна молча рассматривала Марго, по ее полным губам блуждала чуть рассеянная улыбка. Все затихли, ожидая ее ответа, но чародейка не спешила его озвучивать. Она склонила голову к правому плечу и обратилась к Ролану. «Кто для тебя эта женщина, ледяной?» Голос у нее оказался глубокий, грудной, богатый. «Невеста, я спрашиваю, кто она для тебя?» Ролан сильнее прижал к себе Марго. «Какой ответ ты хочешь услышать, жрица?» «Ответ, который может прозвучать для тебя слишком поздно». Ролан нахмурился, но леди Ирс больше не смотрела на него. На ее лице проступило разочарование, мелькнуло и пропало. «Муж мой, Марс прав, но эти изменения не во вред, а не во благо. Придет время, и вы все их увидите». Она посмотрела на Марго. Огромные, мерцающие, словно звезды, глаза завораживали, проникали в душу, читая ее, как открытую книгу. Марго хотела отвести взгляд, но не смогла. И тогда в голове раздался голос. «Не бойся, дитя, и прими мои поздравления. Будь готова к зарождению любви и двойной жизни. Но знать об этом мужчине который не готов признаться в своих чувствах, еще рано. С этими словами она исчезла, оставив Марго хватать ртом воздух и переваривать новость.